Глава 68. Трудный день. Все было белым. Деревья, крыши пагоды, стены, дорожки, пристройки, конюшня. Я бежала уже второй круг вокруг поместья, жадно вдыхая свежий морозный воздух. Облачка пара вылетали из труб. Слуги с самой ночи начали разжигать печи и жаровни, чтобы прогреть комнаты. Ночью в пределе выпал первый снег. Все еще не раз растает, пока земля схватится ледяной коркой. Колеса карет еще декаду-другую будут месить грязь, съезжая с мощенных дорог на проселочные. Но пока вокруг была ослепительная чистота. Надо будет найти колокольчики. Серебро особенно пронзительно тонко звучит в морозном воздухе. Войлочные сапожки начали тереть ноги. Нэнс достала совсем новые, но я бежала, не останавливаясь. Ликас лютовал с самого утра. Тренировка началась неудачно. Нэнс подняла меня вовремя, но мы заболтались, и я опоздала на целых 4 мгновения. Сегодня, по мнению мастера, я делала все не так. Недостаточно быстро бегала, недостаточно высоко прыгала, недостаточно хорошо уворачивалась. Не знаю, какая темная тварь укусила Ликаса ночью, но это уже второй штрафной круг. Фэй-Фэй на тренировку будить не стала. А Геб встал еще раньше Нэнс вместе с первыми слугами. Был отвратительно бодр, румян и весел. Все-таки в привычках простого люда есть положительные моменты. Ликас про Геба уже знал. По крайней мере, когда я представила нового ученика-наставника Луция, будущего помощника артефактора Сира Кастуса, мистера Гибиона Лица, удивленным не выглядел совершенно. Видимо, аларийские птички на хвосте уже принесли. «Госпожа!» Охрана над воротами отдала привычный утренний салют. Я кивнула в ответ, пробегая мимо. Нужно будет поставить на стену еще жаровин. Солдатам приходится греться по очереди, собираясь кучками. Снег весело хрустел под ногами. Из-за леса со стороны деревни поднималось солнце, окрашивая все вокруг в небесно-розовый цвет. Вот бы Фэй-Фэй видела. Обогнуть конюшни, срезать угол в сторону пристройки, и мне осталось бежать всего полкруга. Мастер был недоволен. Нет, Ликас ни словом, ни взглядом недовольства не выразил. Но я четко ощутила, что идея тренировать еще и Геба ему совершенно не нравится. Наконец-то псаковая эмпатия становится управляемой. Или я так хорошо изучила наставника? Я бежала и думала, пытаясь разложить все по порядку. Первое. Наставник опять мне наврал. Нэнс с утра проболталась, что аларийские детишки осваивают прямой вход в круг несколько декад, а не несколько часов, как сказал Ликас. Это хорошо, потому что чувство, что ты тупее детей Алари, мне не нравилось. Второе. Псаковы Алари. У нас есть неподъемные талмуды по этикету, законам и праву. А у Алари? Нужно найти законы и правила, которые регулируют жизнь в их обществе. Я хочу знать, куда и почему ввязываюсь. Нэнс, Ликас. Третье. Ритуал. Как проверить, что осколка души больше нет, и у меня новый якорь? Как? Точно ли наставник не растворится в их бесконечном источнике, будучи вариацией хранителя? И точно ли это теперь безопасно для меня? Рисковать не хотелось. Я мчалась по дорожкам персиковой аллеи, попутно сбивая снег с деревьев и пугая птиц. Четвертое. Где их избранный? Как его найти? И знает ли Ликас? Наставник вообще был одним большим вопросом. Почему согласился служить у Блау? Сколько ему зим на самом деле, с учетом времени, проведенного в кругу? 100 зим? Больше? Я не представляла. Насколько я могу ему доверять? То, что старые аларийские хрычи доверия не заслуживали совершенно, сомнению не подлежало. А вот наставник, и стоит ли принимать его клятву на Аларе? Одни вопросы. Пятое. Диверсия у Хесау и взрыв в шахтах. Причина в портальной арке или в чем-то еще? Шестое. Детский школьный турнир. Что мне варить на алхимии? Седьмое. Почему Нике не отвечает на мои вестники? А еще вчера отправила парочку, предупредив, что хочу посетить академию. Демонов упертый Нике. Правда, Керн для меня закрыт. Дядя недвусмысленно сообщил, что мой единственный маршрут сейчас — поместье, школа, поместье. И даже в алхимическую лавку придется посылать слуг. Восьмое. «Вайо!» Резкий окрик вырвал меня из вороха мыслей. Оказывается, я не заметила и уже добежала до площадки. Ликас стоял полураздетый, окутанный клубами пара, демонстрируя, что легкий мороз ему нипочем. Геб дернулся на деревянных снарядах и чуть не улетел вниз, услышав гневный окрик. «Что сегодня с тобой такое? Вернись к нам! Почти своим присутствием утренние занятия! — рявкнул Ликас непривычно. Обычно с избытком хватало язвительности и шуток. «Наверх следом за учеником лицом пошла!» Я взлетела на тренировочную площадку. Кольца, брусья, пройтись по канату, стена, столбики. Прыгала я машинально, продолжая думать. Почему я не ощущаю никаких особых последствий ритуала? Все привычно. Правда, перестали скакать эмоции и стали значительно крепче и шире меридианы. Но та же псаковая эмпатия так и не начала работать нормально. «Вайо!» От неожиданности я пошатнулась и слетела со столба вниз. Сгруппировалась частично, а потому больно ударилась боком. Все-таки падать с высоты в три моих роста — удовольствие сомнительное. «Сколько можно реагировать на внешние раздражители? Где концентрация?» Ликас почти шипел. «Штрафной круг! Пошла!» Я тряхнулась от снега и поковыляла на дорожку. Сегодня с Ликасом было совершенно бесполезно спорить. Если бы я нашла эту тварь, которая так разозлила мастера, придушила бы лично. Я ободрительно подмигнула Гебу и умчалась, набирая скорость, чтобы поскорее скрыться с глаз. Если мне повезет, сейчас начнут звонить в утренний колокол, а значит, тренировка будет завершена. Скорее бы. Гебион держался неплохо, значительно лучше меня, но все равно не дотягивал до Акселя. Он был гибким, выносливым и упорным. Геб немного проигрывал мне в скорости, зато брал силой. Надеюсь, со временем Ликас оценит его по достоинству. За завтраком со мной разговаривали только Геб и Фэй-Фэй. И то осторожно, уловив настроение дяди. Сир Кастус процедил только две фразы. «Жду эссе» и «Индивидуальная тренировка в дуэльном зале после обеда». И то, и другое пахло крупными неприятностями. До обеда Фэй рисовала. Геб учил плетение третьего круга, осваивая очередную соску. А я, высунув от усердия язык, выписывала каллиграфическим курсивом, запоров уже два свитка подряд. Мастер Луци из столицы пока не возвращался. Я тайком попросила Геба притащить мне пару змеек из мастерских. Как только будет патент на имя рода, можно будет носить их в открытую. Все аларийцы в поместье были сегодня особенно молчаливы и задумчивы. Нэнс не шутила по обыкновению. Маги умудрилась пересолить рисовую кашу. А остальные просто не улыбались. Сказалось общее настроение в доме? Фэй-Фэй со смирением выслушала мою покаянную речь. «Я наказана, и Керн мне до турнира не светит. Нике, Святой Асклепий и Храм Великого подождут». Да, я собралась в храм, потому что чувствовала внутри. Нужно и срочно. Эссе с подробным анализом своих ошибок я закончила за 3 часа, аккуратно свернув свиток и закрепив шелковым витым шнуром. Сомневаюсь, что дядя хотя бы его откроет, но задачу я выполнила. Из шахт дядя вернулся после обеда, еще более недовольный и угрюмый, чем утром. Швырнул в кабинете хлыст, бумаги и мое эссе, и даже не перекусив, отправился в дуэльный зал. Я наивно полагала, что мое наказание за самовольное посещение алтарной комнаты было назначено вчера. Я отстояла на коленях, написала длинное эссе и, как обычно, посадили под домашний арест. Я ошиблась. Настоящее наказание дядя устроил мне в дуэльном зале. Дядя снизил уровень защиты до минимума, выставив максимум болевых ощущений. С периодичностью в пару мгновений в меня летели молнии, воздушные клинки, водяные сети, ледяные иглы, фаеры. Пару огненных я пропустила самым позорным образом, подпалив волосы и часть ресниц. «Отвратительно, Ваю! Плохо! Очень плохо!» «Какая же у него прорва сил, чтобы швыряться плетениями уже 2-й час без передышки!» Я не контратаковала. Максимум, на что я была способна, это удерживать щитовые чары, которые пробивала каждая 4-я дядина плетение. «Я снизил круг до 3-го, Ваю! Всего лишь 3-й, и ты не в состоянии!» Он меняет руки, быстро выплетая особенно отвратительные чары разряда. Когда попадают, это как эффект небольшой молнии. Очень неприятно и больно. «Всего лишь удержать защиту! Ты не продержишься на дуэли и 10 мгновений, а там никто не будет давать передышки!» Я стиснула зубы и снова выплела чары базового щита. Руки уже отваливались, голова гудела, сила во внутреннем источнике заканчивалась. Меня спас вестник. Небольшой, с голубоватыми переливами по краям. Значит, пишет наставник из столицы. Пока дядя готовил ответ, я растянулась на прохладном полу, ловя драгоценные мгновения передышки. Сегодня очень длинный и очень напряженный день. «Встать!» Дядя щелкнул пальцами, формируя чары манекенов для отработки базовых навыков. Пара плотных фигур, окутанных темной энергией, соткалась у дальней стены зала. Манекены действуют, пока не кончится заложенная в них сила, если программа не ограничена по времени. Могут перемещаться в пространстве и швыряться разноплановой гадостью. Если дядя повысил сложность, то я смогу тренировать только уклонение и защиту. Я встала в защитную стойку, внимательно наблюдая за манекенами. 2 часа. Свободно как развеются. Дверь я опечатаю. Дядя повелительно махнул рукой и отправился на выход, на ходу формируя еще несколько вестников. Все-таки что-то случилось. Вход в дуэльный зал окутала полупрозрачная пленка, а я скрипнула зубами. Теперь ровно на 2 часа, даже если приспичит попить или в туалет, я заперта тут. Манекены начали движение по круговой траектории, обходя меня с 2 сторон, сжимая тиски. Щелкнули кольца, я запитала чары, и передо мной повис тонкий базовый щит, заключая меня в прозрачный кокон. Надеюсь, этого хватит, чтобы дядя счел наказание за вчерашнее достаточным. «Ну что, потанцуем?» Из дуэльного зала я выползла ближе к ужину. Дядя поставил манекены на 3 часа. 3 вместо обещанных 2. Я чувствовала себя так, как будто меня жевали псаки. Долго и со всем тчанием. В коридоре на столике у входа меня ждало влажное полотенце. И Нэнс держала целый графин холодной чистой воды. Великий, благослови аларийцев. Пока я жадно пила, Нэнс строила мне гримасы и смущенно улыбалась, пытаясь что-то показать знаками. «Что, Нэнс?» — я говорила хрипло от усталости. «Погоняли меня сегодня знатно». «Нэнс хочет сказать, что госпожа опаздывает на вечернюю тренировку». Ликас подпирал стену дальше по коридору, стоя в тени ниши, поэтому его было не видно от двери зала. «Госпожа? Да какой демон его сегодня укусил?» «Ликас, купаться, отдых, ужин». Я загибала пальцы по очереди. «До ужина, госпожа. Сир Кастус лично утвердил график занятий». Лица было не видно, но я готова поставить, что сейчас он ухмыляется. «И что же по плану в моем графике?» Я выделила голосом последние 2 слова. «За гранью я это видала». «Медитации, госпожа. Медитации и контроль». «Дядя перекроил график?» «Фэй, Геб, госпожа Айша, госпожа Флоранс, все в статусе ученик, находящиеся в данный момент в поместье». Ликас говорил с явным удовольствием. «Зачем? Дядя хочет проверить мой уровень контроля? Или это новый вариант наказания? Я согласна заниматься с Гебом и Фэй, но Айша и Фло — это уже чересчур». 20 мгновений. 10, госпожа. Через 10 мгновений в зале для медитации». На мой вопросительный взгляд Нэнс пожала плечами, отвела глаза и виновато затеребила передник. «Да что, псаки, вас всех побери, здесь творится!»